Действие второе. Глава 12. В промежутке. В дверях молитвенного зала появилась пожилая чета, и на пол легли длинные тени. Ли Мари, прищурившись, наблюдал за тем, как они положили деньги в вазу для приношений. Пара казалась знакомой. Скорее всего, постоянные прихожане, надевшие в честь молитвы 10-го дня праздничные наряды, которые носили не один десяток лет. Настоятелю следовало знать их имена. Но в последнее время столько всего произошло, что у Ли Марии и без того голова была забита. Он безуспешно рылся в памяти вплоть до того мгновения, когда они подковыляли к нему и низко поклонились. «Со святым днем вас, настоятель!» Мари сложил ладони вместе и произнес обычную фразу. «Добро пожаловать, верные дети Тяньди!» После недолгой, утомительно скучной беседы о погоде, урожае, новой и старой жизни и единении после смерти, пара направилась в дальний конец зала, к огромной небесной мозаике Тяньди, изображавшей небеса, землю и преисподнюю. Там они достали цветные палочки благовоний из стоящих в три ряда у левой стены ваз. Мужчина выбрал серую, женщина – коричневую и зеленую. Он был болен, а она молилась об удаче и обильном урожае. Они опустились на колени перед мозаикой и стали тихо читать молитвы, кланяясь и помахивая зажженными палочками. Мари дал знак ближайшему послушнику. «Принеси этим верным подушки». Послушник, который стоял, прислонившись к колонне и глядя в пространство, несколько раз тупо моргнул, прежде чем ответить. «Сейчас, настоятель». Двигался он вяло и почти так же медленно, как пожилая чета. В горле у Мари заклокотал неодобрительный рык. Полгода назад за такую наглость он бы надавал щенку хлыстом по заднице. Полгода назад мир был совершенно другим. Пожилая чета дошла лишь до второй молитвы. Мари много лет служил Тяньди и точно знал, сколько времени большинство верующих проводит у мозаики. У этих двоих чтение молитв должно было занять некоторое время, и он воспользовался этой возможностью, чтобы выйти из храма и немного погреться под теплыми лучами короля. Зимой сильные порывы горного ветра обдували плато. Вдобавок массивная крыша перехватывала потоки воздуха и устремляла их внутрь здания, превращая молитвенный зал в воздушную трубу. Сквозняк леденил кости и гасил свечи, которые должны были гореть в течение всего 10-го дня. Послушники вели непрерывный и неравный бой с ветром, поддерживая огонь. Зодчий, строивший этот зал, очевидно, не принял во внимание обычаи 10-го дня. Ну или просто хотел всех помучить. Мари подошел к дверям и обменялся кивками с Салумом, служителем культа Ханьсу, сторожившим вход. Или точнее, вазу с приношениями. «Как наши дела сегодня?» Солум заглянул в недра вазы и вздохнул. Мари криво улыбнулся. «Придется подзатянуть пояса». Здоровенный монах-воин скинул руку и сжал ладонь размером с мужскую голову в кулак. «Послушникам полезно поголодать», — поспешно добавил Мари. Он похлопал воинственного монаха по плечу, так что зазвенел десяток железных колец, украшавших предплечья Солума, и вышел. Весна второго цикла наконец настала, и с ней пришли дожди, таяние снегов и новая жизнь. На храмовых лужайках под ветром уже шевелилась свежая травка. На деревьях, росших вокруг монастыря, распустились цветы. Горные ветра колебали ветви, вздымая в воздух вихри вишневых лепестков и осыпая землю белым и розовым конфетти. В пруду резвилось гусиное семейство. Два журавля, верные возлюбленные, изящно скользили в воздухе на огромных крыльях. Такие хорошие дни были редкостью, и даже божества вряд ли могли сделать их еще прекраснее. Мори любовался почти безлюдным храмовым двором. С его губ сорвался долгий тяжелый вздох. Все пошло прахом. Молитва десятого дня всегда затягивалась на целый день, а иногда и до глубокой ночи. Полгода назад левая сторона двора была битком забита простолюдинами, выстроившимися в очередь, которая змеилась до самых ворот. Правую половину занимала менее плотная, но такая же деловитая толпа купцов, мастеров, книжников. Обеспеченные люди могли уплатить необходимый взнос и быстрее попасть в молитвенный зал. Наконец, самая короткая очередь, идущая между рядами вишневых деревьев, предназначалась для знати. Для тех, кто не только мог заплатить за скорость, но и занимал высокую должность и обладал особым влиянием. Теперь и вовсе не было нужды в очередях. Монахи считали удачей, если молитва десятого дня продолжалась хотя бы до полудня. Мари посмотрел на водяные часы, свисавшие из шеста посередине двора. Сегодня молитва продлилась лишь 2 часа после удара гонга, знаменующего ее начало. Если столь резкое сокращение числа верующих, а главное, потока приношений, произошло в храме Тяньди в Вазане, столице Шуланя, самого благочестивого княжества, значит, та же беда постигла все просвещенные государства. Мори размышлял об упадке своей религии, когда его отвлек детский смех. Он увидел большую семью с 5 ребятишками, которые весело болтали и гонялись друг за другом по лестнице. Настоятель поморщился. Но лучше так, чем казаться вконец подавленным. Родители, мелкая знать, судя по одежде, и потому, что им удалось прокормить и вырастить столько детей, смеялись, глядя, как незадачливая нянька пытается собрать малышей. Дети пробежали мимо Мари к Салуму. Служители Ханьсу всегда привлекали детей. Разве могли обычные монахи, пусть даже и сам настоятель, соперничать с этими рослыми, мускулистыми воинами, чьи руки, подобные древесным стволам, были унизаны железными кольцами? По этой самой причине служители Ханьсу во время публичных церемоний ставили на виду, рядом с вазой для приношений. Там, где толпились дети, скоро появлялись и их родители с деньгами наготове. Мари наблюдал за тем, как старшие поравнялись со своим выводком. Обеспокоенная мать небрежным жестом велела няньке собрать ребятишек, а отец сделал скромное пожертвование. Мари презрительно фыркнул при виде кошелька для мелочи. Поджав губы и опустив глаза, он смотрел вслед мужчине, спешившему вдогонку за семьей. Они прошли мимо настоятеля, даже не поклонившись. Мари не обижался на то, что знать не обращала на него внимания. Богачи демонстрировали преданность Тяньди, делая щедрые пожертвования, а бедняки выражали свою любовь с помощью благочестия. Поскольку Мари был настоятелем храма, второе беспокоило его больше всего. Тихий голос в глубине души упрекал его за кощунственные мысли, но правда есть правда, особенно в такие интересные времена. То, что некогда было торжественным и всеми обсуждаемым событием, превратилось в забытый пережиток, о котором помнили только самые набожные люди. Мари делал все возможное, чтобы поддерживать религию Тяньди. Будучи настоятелем, он отвечал за 30 монахов, примерно 60 послушников и 2 братьев Ханьсу. В последние месяцы бегство из монастыря достигло небывалых масштабов. Мари должен был стать тем камнем, о который разбивались бы волны сомнения в эту нелегкую пору. Проведя большую часть дня за кормлением немногочисленной паствы, Мари вернулся в храмовое святилище. Называть свои покои святилищем было, конечно, воплощенным тщеславием, но по традиции настоятели всегда обитали в самом сердце храма. Святилище состояло из небольшой гостиной, молитвенные комнаты и спальни, совмещенной с рабочей комнатой. Для монаха оно считалось просторным, но по светским меркам было очень скромным. Мари остановился у шкафа с напитками и обозрел коллекцию фруктовых и цветочных вод. Это было одно из немногочисленных излишеств, которые он позволял себе в своей суровой, во всех остальных отношениях жизни. Мари достал кувшин с лимонной водой, понюхал и передумал. Ничто его не привлекало. Душа требовала напитка покрепче. Мари отогнал неуместные мысли. В последнее время настоятеля все чаще посещали кощунственные мечтания. Едва он успел сесть за стол, как в дверь постучал Тахан, послушник, которого он послал за подушками. Теперь юноша вел себя куда пристойнее. Он аккуратно водрузил на стол настоятеля вазу с приношениями, сложил руки и энергично поклонился. Днем Мари не поленился сделать молодому человеку суровый выговор и в качестве наказания поставил его на колени носом в угол. «Чем я еще могу служить, Анди, настоятель?» — спросил послушник, вытягиваясь в струнку. Мари скрыл улыбку, уткнувшись в бумаге на столе. «Молитвенный зал?» «Вымыт и вычищен. Свечи убрали, вазы заново наполнили благовониями». «Двор?» «Выметен дочисто. Братья Нан и Грамо любезно помогли мне». Если бы он забыл упомянуть о собратьях, Мари бы его непременно выдрал. Настоятель придвинул вазу ближе. «Можешь отдыхать, но не забудь на рассвете приступить к послушанию на кухне». Он принюхался, подозрительно сузил глаза и вспыхнул гневом. «Ты нарушил обеты Тяньди, послушник?» Это не было вопросом. Взгляд Мари словно говорил. «Только попробуй солгать». «Я...» Тахан побелел. «Я... брат Нан принес немного сливового вина. Я...» Мари движением брови заставил юношу замолчать. Вести себя дерзко при трудных обстоятельствах – одно дело, а нарушить обет воздержания – совсем другое. Он инстинктивно потянулся за хлыстом, который лежал возле стола. Тахан упал на колени. По его лицу ручьями текли слезы. «Простите меня, настоятель! В последнее время было так тяжело. С тех самых пор, как пророчество оказалось ложным, я в растерянности. Я не знаю, кому верить!» Юноша шмыгнул носом и зарыдал, содрогаясь всем телом. Мари крепко сжал рукоятку хлыста. Он разделял чувства Тахана. Если даже настоятель, посвятивший свою жизнь Тяньди, сомневался, чего ожидать от послушника? Он отложил хлыст. «Я понимаю твои сомнения. Для Тяньди настали трудные времена. Мы должны оставаться твердыми в вере и не забывать о божественном промысле». «Да, но пророчество...» «Ты слишком много думаешь об исходе пророчества, дитя мое. Тогда как следует думать о его задаче», — негромко произнес Мари. «Пророчество Тяньди — просто инструмент. Божества воспользовались им как маяком, чтобы сплотить верных. Пророчество привело нас к победе над врагами. Если предназначение Тяньди в том, чтобы возвысить и объединить земли Джун, значит, пророчество оправдало себя сверх всякой меры». «Значит, не важно, что Вечный Хан был убит не героем Пяти Поднебесных?» Мари кивнул. «Изначальная цель пророчества исполнилась. Просвещенные государства одержали победу. Они высятся в центре мира на зависть всем. Теперь пророчество дает нам еще одну возможность приблизиться к Тяньди. Просвещение достигают путем неудач». «Победу добывают путем поражений», — подхватил Тахан, и на лице послушника замешательство постепенно сменилось благоговением. «Значит, пророчество было нарушено намеренно? Крах пророчества — это вовсе не крах, а испытание веры?» Ну да, вроде того. Мари сам не знал, во что верить, но хороший монах должен сочувствовать людским страхам и тревогам, а хороший настоятель – управлять ими. Мари считался очень хорошим настоятелем. Он ободряюще положил руку на плечо юноши. «Тянь-Ди дает тебе возможность превратить свою слабость в силу. Я хочу, чтобы ты отправился к брату Нану и брату Грамо. Яви им крепость своей веры. Забери у них греховные напитки и приведи обоих сюда». «Я так и сделаю, настоятель, обязательно. Спасибо, спасибо!» — воскликнул Тахан, низко кланяясь. «Я справлюсь! Я больше не подведу вас!» Послушник убежал и вскоре вернулся, ведя за собой товарищей. Все трое несли 7 бутылочек со сливовым вином и 2 чашки. Мари терпел, пока они ползали у его ног, умоляя о прощении и обещая следовать путем небесного семейства, ну и так далее. Ему пришлось скрыть усмешку. Он, конечно, был настоятелем одного из самых больших храмов в просвещенных государствах, но это еще не делало его святым. Нельзя сказать, что их слова не имели никакого смысла, просто все происходящее было предсказуемо и утомительно. Мари полагал, что избыток благочестия только мешает. Настоятель дождался, когда послушники перестанут каяться, после чего отослал их. Оставшись один в святилище, он повалился в кресло и уставился на ряд бутылочек с вином, стоявших на столе. Он уже собирался отправить их на свалку, но помедлил. Его взгляд перебежал на полку с ароматной водой, потом опять на стол. После того, как эта мысль угнездилась в голове Мари, избавиться от нее стало невозможно. Он еще несколько минут смотрел на вино и, наконец, сдался. «Только один глоток. Тянь-Ди простит», – пробормотал он, вытаскивая пробку. Запах наводил на мысль, что содержимое бутыли годится и как лошадиная отрава, и как смазка для колес. Мари налил немного вина в чашку. От первого, за очень долгое время глотка, по телу пробежала дрожь. Последующие глотки дались гораздо проще. Как будто не было всех этих лет. Из шкафа вышла фигура в темном одеянии. «Намерен пить один или поделишься?» Зрелище незнакомца в святилище совершенно не смутило Мари. Он не впервые столкнулся с наемным убийцей. Борьба за влияние внутри братства Тянь-Ди была на удивление жестокой. Мари швырнул в незваного гостя чашкой и бросился к двуручной боевой палице, стоявшей в углу. Ему уже много лет не доводилось браться за оружие, и увесистая палица оказалась тяжелее, чем он думал. Взмахнув ею, он чуть не надорвал поясницу. «Это священная земля, друг», — произнес Мари. «Прошу тебя подумать о своей душе и...» Неподвижная фигура в плаще небрежно отмахнулась. Палец в руке Мари повернулась, стукнула его в лоб и сшибла с ног. Ошеломленный, пораженный, Мари с трудом поднялся и, цепляясь за стенку, стал звать на помощь. «Чужое святилище! Брат Салум, ко мне! Помогите! Помогите!» Кто-то шепнул ему на ухо. «Если ты дорожишь жизнью служителя Ханьсу, держи рот закрытым, о моя осенняя орхидея!» В памяти Мария жили несколько полузабытых воспоминаний. Воспоминаний из другой жизни. Только один человек на свете сравнивал его с орхидеей. Красивой, требующей тщательного ухода, очень хрупкой. Только один человек умел говорить с ним, словно обращаясь напрямую к его душе. Он ахнул. «Тайши, во имя Тянь-Ди, неужели это ты?» Из темноты выплыло знакомое лицо. «Здравствуй, Мари. Минувшие годы заставили нас позабыть друг о друге. А ты полысел». Кровь прилила к его щекам. Сердце забилось чаще. На губах Тайши играла та самая улыбка. Именно такое она жила в памяти Мари. За столько лет Тайши не удалось придать своей улыбке дружелюбный вид. Старость коснулась и ее, но не лишила красоты. Тайши по-прежнему была великолепна. Помимо загнанных в недра памяти воспоминаний, впрочем, Мари охватила и паника. Расстались они не в лучших отношениях, а нрав Тайши, во всяком случае в те времена, вошел в легенду. Дошли до него и пугающие известия о ее участии в падении пророчества. По слухам, Тайши была повинна в исчезновении мальчика. Мари не желал верить сплетням, но, поразмыслив, он признал, что похищение предреченного героя – штука вполне в духе Тайши. Охваченный нерешительностью, он уставился на гостью. В некотором смысле он предпочел бы столкнуться с наемным убийцей. Тайши нарушила молчание первой. «Я здесь не для того, чтобы убить тебя, Мари». «Ну, хоть что-то». Мари немного успокоился. «Пусть у меня для этого и есть все причины». Настоятель снова заволновался и подумал, не кликнуть ли Салума. Однако служитель Ханьсу вряд ли одолел бы легендарную лень Тайши. Тогда Мари прибег к другой тактике. «Я рад, что ты явилась не за моей головой. Однако мы так и не помирились». Тогда она по-настоящему улыбнулась, но тут же посерьезнела. Вид у Тайши был такой, словно она раскусила какую-то гадость. «Мне нужна твоя помощь». Мари был заинтригован. Тайши, которую он помнил, не любила просить о помощи. Он указал на кресло. «Устраивайся». Она приняла его приглашение, взяла одну из тыквенных бутылей, понюхала, поморщилась, но тем не менее налила вина в чашку. А потом взглянула на Мари и наполнила вторую. Мари сел. «Не откажусь. В память о старых вре...» Дверь святилища слетела с петель, перевернулась в воздухе и разбилась в щепки, ударившись о противоположную стену. Салум ворвался с оглушительным ревом, прихватив с собой дверную раму. Воинственный монах, тяжело дыша и бренча железными кольцами, обвел комнату гневным взглядом и, наконец, уставился на Тайши и Мари, невозмутимо сидевших за столом. Грозный вид сменился выражением замешательства. Салум посмотрел на Тайши, на настоятеля, на бутыли с вином. Вытаращив глаза, он вновь взглянул на Мари. Увиденное его явно потрясло. «Настоятель!» — произнес он низким дрожащим голосом, слишком робким для обладателя такой внушительной фигуры. Мари изо всех сил старался сохранять спокойствие. «Мои извинения, добрый брат Салум. Давняя знакомая почтила меня неожиданным визитом. Моя приятельница!» «Най!» — безмятежно подсказала Тайши и улыбнулась Салуму. «Най Роха!» «Моя добрая приятельница, госпожа Най, испугала меня, только и всего». «Ваша знакомая, которую вы приняли за убийцу, навещает вас в храмовом святилище в часы правления королевы, когда двери храма заперты на ночь?» — уточнил Салум, нахмурившись. Он, очевидно, собирался прийти к неприемлемому выводу. «Можно и так сказать», — буркнул Мари, а вслух произнес. «Все в порядке, мой усердный брат. Я не хотел никого тревожить. Ступай». Салум подозрительно смотрел на него и, казалось, собирался возразить, но потом все-таки сомкнул ладони и поклонился. «Как скажете, настоятель». Он повернулся к Тайши. «Хорошего вечера, госпожа». В его голосе явно звучало неодобрение. Мари очень хотелось попросить Салума не уходить далеко, но вряд ли он мог это сделать, не возбудив подозрений. Он с легкой тревогой наблюдал за тем, как служитель Ханьсу поклонился вновь и неохотно вышел. К счастью, двери в святилище больше не было, и ничто не помешало бы настоятелю позвать на помощь. Когда они опять остались вдвоем, Мари повернулся к Тайши. «Прежде чем помочь тебе, я обязан спросить, это правда?» Тайши фыркнула. «Что именно? Что я убила предреченного героя и утопила тело в травяном море? Что я нарочно солгала правителям и сбила Дзяня с пути ради собственной выгоды? Что я развратила и соблазнила юного героя и заставила обратиться против своего народа? Что устроила побоище в небесном дворе и истребила всех мастеров? Выбирай!» Надолго воцарилось неловкое молчание. «Так это правда?» — наконец повторил Мари. «Нет!» — отрезала Тайши и быстро оговорилась. «Ну, за исключением побоища. Возможно, я и впрямь убила кого-то из его недостойных наставников во время нашего бегства». Она нахмурилась и добавила. «Но не всех». «Значит, ты разрушила пророчество?» «Не говори глупостей. Этому бестолковому ослу, я имею в виду хана, выпустили кишки, потому что он бегал по лесу один с голым задом». В течение следующего часа Тайши рассказывала о том, что произошло в Небесном дворце полгода назад. Как наставники героя, пользуясь своим положением, скверно обучали Дзяня. Как после смерти хана правители решили убить мальчика, чтобы он не достался никому. Как они свалили все на Тайши, чтобы скрыть его исчезновение. Когда она закончила, Мари еще долго сидел и обдумывал услышанное. «То есть ты все-таки несешь ответственность за случившееся, в том числе за исчезновение героя Пяти Поднебесных?» «Я его спасла», — огрызнулась Тайши. «Правители мелочны и непредусмотрительны. Они видели только фигурку, которую нужно снять с доски в ходе игры за золотую мантию». «Но если пророчество разрушено, что толку, мальчики?» «А вдруг судьбе он еще нужен? Мы ни в чем не можем быть уверены. С того света не возвращаются. До тех пор его надо оберегать. Вот почему я прошу тебя о помощи». Мари обдумал ее слова. Он не сомневался в рассказе Тайши. Она, возможно, и впрямь совершила преступления, в которых ее обвиняли, но в глубине души Мари знал, что у женщины, которую он некогда любил, на все были благие причины. Однако женщина, сидевшая с ним за столом, давно уже не была той, которую он когда-то любил. Мари растерялся. «Чем я могу помочь легендарной изгнаннице Линь Тайши?» Угол губ у Тайши вздернулся. Пристально глядя на Мари, она отхлебнула вина прямо из бутыли, облизнула губы, словно пытаясь избавиться от дурного привкуса, и вытерла рот рукавом. «Мари, я хочу дознаться, отчего пророчество не сбылось. Я должна понять, почему оно нарушилось так явно, и нет ли способов его выправить». Мари уставился на нее так, словно на лбу у Тайши внезапно открылся третий глаз. «Выправить? Вечный хан мертв, а просвещенные государства одержали победу. Чего еще тут можно желать?» Тайши подалась вперед и ткнула его пальцем. «Я объездила все просвещенные государства, Мари. Я видела последствия гибели хана. Правители отвлеклись от Орд-Катуа и вспомнили друг о друге. Солдаты скучают и хотят чем-то заняться. Это опасное желание. Люди отворачиваются от Тянь-Ди толпами. Разве это похоже на сбывшееся пророчество? Разве так выглядит эпоха мира, процветания и просвещения, которая должна была наступить после его исполнения? Или все просто пошло в кривь и в кость? По крайней мере, я хочу твердо убедиться, что Вэнь Дзянь больше не нужен Тянь-Ди». В том, что говорила Тайши, была своя правда, но ее слова отражали и недостаток веры. Мари забрал у нее тыквенную бутыль. «С чего ты решила, что я могу ответить на твои вопросы, Тайши? Если бы я знал, где пролегает истинный путь, я рассказывал бы об этом людям, проповедовал бы при всех пяти дворах и озарял просвещенные государства светом правды, вместо того, чтобы сидеть здесь и тратить время на наглых послушников и престарелых любовниц». Тайши стиснула зубы. «Ты настоятель самого большого храма в просвещенных государствах. Разве тебе самому не хочется получить ответы?» «Мне не нужны ответы. У меня есть вера», — ответил Мари и налил себе вина. «Ты никогда не думала о том, что таков был промысел Тяньди с самого начала? Соедините нас с помощью пророчества сотни лет назад, когда мы отчаянно в этом нуждались. А теперь, когда все сплочены...» Тайши выбила чашку, которую он поднес к губам. «Я хорошо тебя знаю. И знаю, когда ты врешь. Я не из тех олухов, которым можно скормить эту околесицу». Время вовсе не смягчило Тайши. Мари подобрал чашку, вздохнул при виде пятна на ковре и устремил на гостью взгляд, которым обычно одаривал послушников, нуждавшихся в строгом выговоре. «Если хочешь моего ответа, вот он. Успокойся. Божественное действует само по себе. Если пророчество нарушено, значит, такова воля Тяньди. Пусть река судьбы течет, как ей надо. Все к лучшему». «Правда?» — голос Тайши зазвучал резче. «Скажи мне, Мари, как дела в вашем прекрасном храме с тех пор, как стало известно, что хан погиб, а спаситель Джун бесследно исчез? Люди толпами идут послушать ваши мудрые поучения и получить благословение Тяньди?» «Верующим трудно пережить перемену», — признал Мари и не сумел подавить вздох. Тайши впилась в него пронизывающим взглядом карих глаз. «Этот тупоголовый вечный хан, бессмертный правитель диких катуанских хорд, бич народов Джун, пожиратель младенцев, безвременно пал от руки какого-то низкорожденного солдата, вооруженного острой палкой. Но как? Как можно убить Бога? Целая религия, многовековое поклонение, сотни храмов, тысячи верующих. Все во славу пророчества, которое развеялось». Она ткнула пальцем вверх. «Когда хану взад воткнули копье. Его смерть погубила не только Катуа, но и Тяньди. Кто будет чтить религию, сердцевина которой оказалась ложной, не говоря уж о том, чтобы давать вам деньги?» Мари не мог с ней спорить. Он часто говорил, что обнаружение героя Пяти Поднебесных не пойдет их религии на пользу. И оказался прав. Настоятель обратил открытые ладони к небу. «Будь что будет. Наши судьбы в руках небес. Как и все испытания, это пройдет. Вера ходит по кругу. Люди обращаются к религии в тяжелые времена и отвращаются в пору процветания. Впервые за много веков просвещенные государства живут мирно и богатеют. Однако удача подобна приливу. Начнутся неурожаи, природа явит свой нрав, и джунцы вновь примутся воевать». Тайши фыркнула. «Государства жиреют благодаря арабскому труду катуанцев». «Кабальный договор – это всего лишь справедливое возмещение ущерба». Тайши презрительно сплюнула. «Кабальный договор. Слышал бы ты себя, какие только отговорки не придумывают люди, чтобы оправдать свои зверства». «К сожалению, благородные и мудрые князья не спросили совета у монахов Тяньди, когда обсуждали условия мира», — сухо отозвался Мари. «Более того, они проявили милосердие. Один из катуанских городов в течение годового цикла отрабатывает убытки одному из наших. Это не так уж трудно». «Милосердие! — воскликнула Тайши. «Я проезжала через Гиянь в начале года, когда в Алан-То прибыл город Дзёмэй. Янсо потребовал, чтобы его княжество обслужили первым. Катуанцы сплошной толпой двигались по Киубийской дороге, и следы гусениц тянулись до горизонта. Мужчин, женщин и детей согнали как скот, разоружили и отправили в загоны. В загоны, Мари! Следующие 3 месяца их заставляли работать на полях, копать, сажать, собирать урожай. Они трудились как рабы, от рассвета до заката под бдительным оком солдат, которые стегали их кнутами и били палками. Я видела мужчин, которые рыли землю голыми руками, потому что солдаты боялись дать им лопаты. Я видела женщин, которых заставляли трудиться на мельницах целыми днями без отдыха. Даже дети...» Глаза Тайши заблестели от слез. «Дети вместо лошадей таскали повозки. Впроголодь и без передышки. А за работу им платили жалкие медики. Катуанцы — гордые люди, воины. А мы, просвещенные джунцы, унижаем их и обращаемся с ними как с животными, только потому что победили, а еще потому, что мы злы и мстительны. Дешевый принудительный труд — вот источник нашего богатства. Где тут рука Тяньди?» Мари, почувствовавший себя неуютно, поерзал. «Я не знал». Он слышал разное, но предпочитал считать все это сплетнями. Культ Тяньди воспрещал рабство. Оно было объявлено незаконным, как только религия достигла расцвета, но его место быстро заняла кабальная служба. С точки зрения Тайши, разница между тем и другим была несущественной. Тайши дрожал от сдерживаемых чувств. «Катуанцы убили моих братьев, и почти 10 лет я воевала с ними, отчаянно надеясь добиться мира. Но теперь...» «Мне невыносимо смотреть на то, что делают с этими бедолагами!» Лишь глубоким вздохом она выразила свой гнев. Мари мало что знала о жизни Тайши, за исключением слухов да сплетен, повествующих о ее подвигах. Она порвала с ним, когда он полностью посвятил себя Тяньди, и к его глубокому разочарованию и обиде отвергла все попытки поддерживать хоть какие-то отношения. Он-то думал, что их узы прочнее и надежнее. Тем не менее, Мари гордился достижениями Тайши и немного жалел, что им не удалось вместе пойти дорогой приключений. Они могли выпасть и на его долю, если бы он сделал иной выбор. Впрочем, он все равно ей гордился. Мари поспешил разогнать туман прошлого, который почти окутал его. Тайши продолжала говорить, яростно тыча пальцами в воздух. «Но пришла я не поэтому. Я хочу выяснить, почему пророчество так ошиблось. Мне нужно поговорить с тем, кто в этом разбирается, а лучше всего добраться до источника. Ты хотя бы можешь направить меня в изначальный храм Тяньди?» Мари был потрясен. По правде сказать, его потрясло собственное потрясение. Он много лет изучал Тяньди, еще дольше был монахом, но никогда не задумывался, где же, собственно, расположен изначальный храм Тяньди. Ему не приходило в голову там побывать. Мари знал лишь, что он находится где-то на юге, за границами Джун. Дорога туда была опасной и нелегкой. Вот почему монахи Тяньди мудро настроили храмы в просвещенных государствах. Люди охотнее будут жертвовать, если святилище недалеко от дома. Он отчаянно пытался дать ответ, подобающий настоятелю. Наконец Мари сказал: «Я не могу тебе помочь». Тайши стиснула зубы и прищурилась. «То есть ты не скажешь?» «Я понятия не имею, где находится изначальный храм. Это...» — он указал на юг. «Где-то там». «Но как? «Прах тебя побери, это же средоточие вашего несчастного культа!» Мари задумался. Тайши имела все основания сердиться. Он должен был знать. Но такого рода сведения считались древней историей, не имеющей почти никакого практического значения. Его обучение основывалось на чтении манускриптов, поддержании в порядке храмовой территории и извлечении пожертвования у паствы. Хороший настоятель должен уметь общаться со знатью и распоряжаться финансами. Где там находился какой-то старый храм, и вовсе не важно. Только фанатики копались в древней истории. Мари захотелось прогнать Тайши. Ее нелепые розыски привели бы только к новым мукам и сомнениям. Лучше заслониться щитом невежества, чем узнать истину и страдать. В общем, все монахи Тяньди именно это сейчас и делали. Защищались незнанием. Возможно, их постигло испытание. Возможно, Тяньди наконец дала ему шанс достигнуть святости, о которой он всегда мечтал. Мари много лет убеждал себя, что получение им звания настоятеля свидетельствовало о силе веры. Но он знал, что это не так. Звание настоятеля не имело ничего общего с истинной верой. Просто он был дисциплинирован, не глуп и хорошо умел считать. Мари посмотрел на тыквенную бутыль, которую держал в руке, и с отвращением отставил ее в сторону. Вытянув шею, он взглянул на изображение небесной мозаики, висевшее на стене, и ощутил нечто вроде вдохновения. Может быть, ему выпал шанс послужить божеству? «Я попробую». Тайши, очевидно, заметила в нем перемену. «Спасибо. Понимаю, что на это нужно время, но я могу подождать». «Я пришлю весть, если мои поиски увенчаются успехом. Где тебя найти?» Несколько мгновений она подозрительно смотрела на него, а потом нагнулась и негромко произнесла. «В семейном склепе на Погребальной горе, в дне езды к востоку отсюда». Мари кивнул. «Знаю. В окрестностях Вазана есть три погребальные горы в пределах 2 дней пути, и только одна из них к востоку». «Если что-нибудь узнаешь...» «Пошли письмо пастуху смерти по имени Фу. Адресуй его Най». «Я постараюсь». «Спасибо. А теперь я уйду, пока твои послушники не встревожились». «Ты права». Тайши встала и хотела что-то сказать, но передумала. На мгновение суровое лицо легендарной воительницы смягчилось, и Мари вновь вспомнил лучшие моменты, проведенные с ней. «Приятно было вновь увидеть тебя, Мари. Я рада, что ты получил все, о чем мечтал». Отчего-то от ее слов Мари стало больно. Он посмотрел на потолок, обвел взглядом комнату. «К сожалению, люди порой мечтают не о том. Я скучаю по тебе». Мари мог бы еще многое сказать, но он и так уже позволил себе лишнее. Тайши помедлила. «Помнишь тот пикник весной, когда мы познакомились?» Мари помнил. Щеки у него вспыхнули. «В оранжевом лесу. Я бы предпочел, чтобы ты об этом забыла. В тот день я читал ужасные стихи». «Да, над рифмой стоило еще поработать», — согласилась Тайши. «Но образы до сих пор остались в моей памяти. Мне всегда больше всего нравились твои ужасные ранние стихи. Извини, что раньше не сказала». Она повернулась к двери. «Подожди», — сказал Мари вслед. «Как ты попала в монастырь?» Женщина, которую он знал, никогда не умела тихо подкрадываться. Тайши оглянулась через плечо. «О, это было нетрудно. Я подкупила одного из твоих юных монахов парой бутылок вина, и он меня охотно впустил». Тайши сверкнула своей памятной улыбкой и исчезла. После ее ухода Мари еще долго сидел в темноте. Затем он гневно взглянул на тыквенные бутыли, стоявшие на столе. На завтра послушникам предстоял тяжелый день.